Глава 55. Диана. Я уперлась руками в мягкую землю в очередной попытке вскарабкаться на крутой холм. Достигнув вершины, я остановилась, чтобы отдышаться. Отсюда было видно проходившую через лес узкую грунтовую тропинку, которая разветвлялась во все стороны. Из-за деревьев уже не пробивались солнечные лучи. Кажется, я провела здесь больше времени, чем собиралась. Черт! Могу поклясться, что мы проходили по этой тропе раньше, но этого крутого склона я не помнила. Я отряхнулась и чуть не упала. Мои уставшие мышцы протестовали при каждом движении. Что ж, прекрасно. После этой прогулки у меня наверняка останутся синяки. Я вздохнула и двинулась обратно тем же путем, которым пришла. Ни птиц, ни мелких животных здесь не было. Любопытно, они вообще тут есть? Если задуматься, я ни разу не слышала никаких признаков живности. Заметив впереди знакомое бревно, я остановилась. Уставившись на него, я раздраженно вскинула руки. «Серьезно? Клянусь, я шла этим путем 5 минут назад!» — воскликнула я, понимая, что окончательно заблудилась. «Было бы намного проще, если бы я могла менять облик. Тогда я бы превратилась в зверя или виверну, смогла бы сбежать и отправиться, куда захочу. Каждый день с первой секунды пробуждения я только и делала, что пыталась вызвать свое пламя, но ничего не получалось. Я не чувствовала ничего, кроме разочарования, гнева и чего-то похожего на облегчение. Но о последнем я старалась не думать. Все деревья и валуны здесь выглядели одинаково, и я не увидела ни намека на дворец. Наверное, я поцелую каменный пол, как только доберусь до этого проклятого замка. Я направилась обратно по той же тропинке и впервые за очень долгое время отпустила свои мысли в свободное плавание. У меня не было никаких способностей. Вернее, как любил напоминать Самкиэль, мои силы выгорели, и я застряла здесь, бог знает насколько. Возможно, совет решит, что я слишком опасна, чтобы существовать, и положит моей жизни конец. При этой мысли меня охватывало странное чувство спокойствия. Не думаю, что кто-то будет по мне скучать. Самкиэлю, вероятно, надоела и я. У него есть Имоджен. Может быть, именно поэтому он так долго не возвращается. Она могла бы помочь ему расслабиться после долгих мучительных заседаний совета и моих грубых слов. Может, она опустит руку под стол и проведет ладонью по его бедру. Или он возьмет ее прямо у одной из причудливых колонн, на которые я обратила внимание еще во время своего первого визита. Вероятно, сейчас я была для него просто обузой, и он возвращался ко мне только потому, что у него не было выбора. Меня охватил холод, все эмоции притупились. Может, мне стоит просто заблудиться в лесу? Так будет лучше для всех, особенно для Самкиэля. Никто не станет искать меня здесь, а к тому времени, как они хватятся, меня уже не будет. Куча костей возле дерева — отличное лакомство для диких зверей. Интересно, есть ли для таких существ, как я, загробная жизнь? Земля позади меня задрожала, заставив остановиться на полпути. Я вздохнула и закатила глаза. Конечно, Вселенная решила усмирить мое высокомерие и послала какого-нибудь гигантского монстра, готового меня съесть. «Где тебя черти носили?» Сжав зубы, я развернулась. Прекрасный светловолосый небожитель направлялся прямо ко мне. Его длинный черный фрак развивался за спиной. Золотые пуговицы сверкали на свету. Раздался еще один удар, и земля задрожала. Позади меня приземлился Ксавье. «Кэмерон!» Его голос успокоил мои нервы. Кэмерон остановился в футе от меня, потирая лоб. «Извини, позволь мне перефразировать. Где ты была?» «Как вы меня нашли?» Кэмерон фыркнул. «Ты грохочешь, как дикий зверь, не говоря уже о запахе». Я подняла руку и принюхалась. «Я воняю?» «Боги, посмотри на себя! Ты вся в грязи, и от тебя несет!» Он посмотрел на стоящего позади меня Ксавье. «Боги, если она заболеет, то Самкиэль нас убьет!» Ксавье усмехнулся и подошел ко мне. Он был одет в ту же одежду, что и Кэмерон. «Она жива и здорова, а значит, и мы тоже. Еще пара минут, и ее бы сожрал какой-нибудь дикий зверь, прогуливающийся в поисках легкой добычи». Кэмерон побледнел. Ксавье пожал плечами. «Мы же не виноваты, что он застрял на собрании в Совете». «Собрание, на котором был Самкиэль. Имаджин, вероятно, тоже была там. Они точно были вместе и...» «Как долго идет собрание?» — спросила я, отвлекаясь от этих мыслей. Кэмерон ухмыльнулся мне, и я сразу пожалела, что спросила. «А что? Ты же по нему не скучаешь?» «Нет». Я сглотнула, но не отступила. «Мне просто любопытно». Кэмерон пожал плечами. «Собрания не занимают так много времени». Мой желудок сжался, когда Ксавье взглянул на Кэмерона, а затем снова на меня. «Однако на твоем месте я бы не беспокоился», — хмыкнул Ксавье. «Почему?» Ксавье почесал голову и отвернулся. «Что такое?» Я не могла побороть охватившее меня беспокойство. Кэмерон скрестил руки на груди. «Даже не знаю. Просто в последний раз, когда я его видел, он был с...» Кэмерон хлопнул Ксавье по плечу. «Как зовут ту хорошенькую небожительницу?» «Ту, которая работает на Роллуза и регистрирует все происшествия». Ксавье положил руку под подбородок, делая вид, что размышляет. «Лидия?» «Точно. Лидия». Кэмерон облокотился на плечо Ксавье. «Да, в последний раз, когда я его видел, он был с Лидией. Прошлой ночью она поднялась к нему, и, судя по звукам, им было чем заняться. Возможно, ему нужно было просто выпустить пар, особенно после того, что ты ему наговорила». Я зарычала и сделала шаг вперед. Даже без клыков это было достаточно угрожающе, чтобы Кэмерон отскочил. «Ха! Я выиграл!» — закричал Кэмерон. «Отлично!» Ксавье закатил глаза и покопался в кармане пиджака. Он вытащил золотую монету и швырнул ее Кэмерону. «Я же тебе говорил!» — пошутил Кэмерон, пряча монету в карман. «Расстояние возбуждает!» Ксавье засмеялся и покачал головой. «По-моему, поговорка звучит немного иначе». «Подожди!» — я подняла руки. «Ты пошутил?» «Конечно!» — сказал Кэмерон. Ослепляющая ярость, грозившая поглотить меня, утихла. Живот больше не болел. «Теперь чувствуешь себя лучше, не так ли?» Кэмерон изогнул бровь. «Если бы я могла, я бы вырвала твои органы во второй раз», — огрызнулась я. Кэмерон улыбнулся чуть шире. «Не волнуйся, никто не полирует его дверную ручку. Думаю, он просто выжидает, пока тебе надоест злиться». Ксавье пристально на него посмотрел. «Извини, Кэмерона. Логан передал нам, что ты сказала. И, думаю, Самкиэль решил дать тебе немного пространства». Я кивнула, но Кэмерон был прав. Я была злой и грубой, и, кажется, разучилась вести себя иначе. После смерти Габби что-то внутри меня сломалось, и даже собирать осколки было невыносимо больно. Поэтому я набрасывалась на все и всех, пытаясь защитить то, что осталось от моей израненной души. «Неужели заседания совета и правда такие долгие?» Кэмерон усмехнулся. «О, дорогая, встречи с советом могут занимать гораздо больше времени, особенно учитывая всю ту информацию, которую Самкиэль держал при себе». Он многозначительно на меня уставился. «Не для того, чтобы я почувствовала себя некомфортно. Он намекал, что я и есть та информация, которую Самкиэль держал в секрете. Они говорят обо мне». Слова вырвались, прежде чем я осознала, что собираюсь произнести их вслух. «Среди прочего», — сказал Ксавье. И по его тону я поняла, что их обсуждение касались не только учиненных мною разрушений. «Как долго ты здесь?» — спросил Кэмерон. Я пожала плечами. «Несколько часов. Самкиэль показал мне несколько тропинок, когда мы ходили на пробежку. Мне стало скучно сидеть. Я остановила себя, не успев произнести слово «дома». Мне стало скучно, и я пошла прогуляться». Кэмерон кивнул и снова ухмыльнулся, как будто знал, что я собиралась сказать. «Ты тренируешься с Самкиэлем и учишься выживать без своих сил?» Ксавье казался удивленным. Кэмерон издал тихий свист, покачиваясь на пятках. «Боги, женщина, ты действительно впечатляющая!» Я опустила взгляд. «Впечатляющая? Если бы!» Ксавье, должно быть, уловил мое беспокойство, потому что встал передо мной и мягко спросил. «Могу ли я проводить вас, миледи?» «Миледи?» — фыркнула я. «Не забывай, она хочет, чтобы мы думали, что она — холодное бесчувственное чудовище. Подыграй ей», — сказал Кэмерон. Я посмотрела на него, и улыбка Кэмерона стала чуть шире. Ксавье покачал головой, все еще ожидая моего ответа. Он был таким добрым. Даже после всей боли, которую я причинила Самкиэлю и членам руки. Я этого не заслужила. «Нет, со мной все будет в порядке». Я хотела его обойти, но Ксавье остановил меня, встав на моем пути. «Обратный путь во дворец очень долгий, даже для нас. Будет легче долететь, особенно с таким ушибом, как у тебя». Я взглянула на тонкие черные леггинсы, скрывавшие синяк. Как он узнал? Кэмерон шагнул вперед. «Просто соглашайся, он не отстанет». Ксавье улыбнулся и протянул мне свою широкую ладонь. «Обещаю быть настоящим джентльменом». Такая доброта была истинным признаком силы. Я протянула ему руку, ощутив успокаивающее тепло его прикосновения. Из-за мозолей его ладони пальцы огрубели. Столетия сражений оставили свой след. Но Ксавье излучал тихую силу. Если вам посчастливилось оказаться под его опекой, он сделает все, чтобы вас защитить. Сейчас он использовал свою силу, чтобы помочь существу, которое было проблемой для всей его семьи. Настоящая доброта, настоящая сила. Одно быстрое движение, и я оказалась в его объятиях. Одной рукой он поддерживал мою спину, а другой — колени. «Удобно?» Я кивнула, и мы взмыли в небо.